второй этаж. Когда надежно выложен первый этаж, тогда православный скорее спеши возводить второй. Первый этаж не радует глаз своей красотой, как и железо не слишком привлекает взоры, однако он крепок и надежен, как и железо, что используется в строительстве зданий. Первый этаж больше в земле, чем над землей. Он почти незаметен, как и всякий фундамент. Смирение не относится к блистающим добродетелям. Первый этаж весь сложен из мыслей о своем личном ничтожестве и из ощущений своей немощи и ничтожности. Второй этаж весь из слез. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Слезы — чудесный материал, такой нежный, но какой надежный. Он переливается, как камень опал. И действительно, весь второй этаж, этаж из слез, выглядит, будто выстроен из драгоценного камня опала. У высокомерного нет слез. Он хвалится тем, что никогда не плачет и никогда не заплачет. Он не понимает, что это слабость, а не сила. Из его глаз каплет сухой огонь, который опаляет сердца людские. Высокомерие выросло на тончайшем пересохшем слое земли поверх камня. Между тем влага таится в глубине. Сокрушенность перед Господом напоминает глубокую вспашку, когда поднимают влажные пласты земли. Сокрушенный или смиренный духом плачет. Его душа всегда полна слез, о чем свидетельствуют его очи. Некто из православных учителей упоминал о двух крещениях. Одно водой, а другое слезами. Другой учитель повторял: «Плачь день и ночь, и не знай сытости в плаче». Ты можешь подумать, что слезы — признак слабости. Не думай так. Первые христиане, которые больше всех плакали, с песней шли на смерть. «Слезы елей очей», — говорил Антоний Великий. Самые большие грешницы — Мария Египетская, Таисия и Пелагия — омыли свои души слезами и стали святыми. Так было и с тысячами других. Так можете поступать и вы, православные. Известно, что за смех придется каяться, но даже за одну пролитую слезинку никогда. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Вот слова святые из пресвятых уст. Никогда из семени слез не поднималось зло, а из семени смеха поистине взошло много зла. И все же не все слезы — евангельские слезы. Для созидания райской пирамиды не нужны слезы яростного гнева и слезы сожаления о потерянном или неполученном богатстве земном. Евангельские слезы — это те, что текут из сокрушенного и покаянного сердца. Евангельские слезы — это те слезы, что горюют о потерянном рае. Евангельские слезы — это те слезы, что смешивают со слезами детей и страдальцев. Евангельские слезы — это те слезы, что смывают вред, который нанесли мы небесной любви. Подобно тому, как появляется роса, Когда холодный воздух встречается с теплым, так и слезы, естественно и легко, текут из глаз человека, который встретился с теплом любви Отца Небесного. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь», признается кающийся царь Давид, когда его холодное сердце встретилось с теплотой духовного солнца. Те, что никогда не плачут, никогда не почувствуют утешения. Только расплакавшийся ребенок может утешиться, когда его мать приласкает. Не напрасно этот свет зовется «долиной плача», и сам Господь, когда явился в нашем мире, проливал слезы. Человек, перед тобой есть выбор лишь между плачем и плачем. Или ты будешь плакать отчаянно и безнадежно перед слепой и глухой нирваной, или перед живым утешителем. Если будешь плакать перед живым утешителем, получишь утешение. Сам Господь явится тебе, как утешение твое. И в тиши твоей утешившейся души Он сам будет дальше созидать твою райскую пирамиду.